Таисия была в ямщицком запашном армяке без ворота. Смиренная голова низко повязана черным платом. Лицо исхудалое, обветренное, и синие обочи еще больше подчеркивали белизну широко распахнутых глаз и тупую замкнутость взгляда. Таисия настолько ушла в себя, что навряд ли видела, чего сейчас. Она тяготилась скрытиями. Средь белых голубей было душно, не хватало воздуха и позывала в новую дорогу. Она и так-то засиделась в Москве. Престольная оглушила ее неизведанной тайной жизнью. Из дома в дом, из скрытни в скрытню, на постоянное посмотрение, на извод души, на потребу. И всюду ждут чего-то необычайного. Предсказания, угрозы, успокоение, милость. И голова словно обручами стиснута. Разнять бы их, освободиться от постоянного жара, порою такого нестерпимого, будто глаза разбухли и сейчас выльются вон. Устала, наверное. Сломилась, потухла. И как никогда была далеко от Бога. Не с чертом ли повязалась? Все темное видится. Мрак, вихри, огненные сполохи да молнии. И сейчас, попав в корабль Громова на родине, Таисия жила днем грядущим, обещавшим быть ясным последним солнечным днем, когда она намеревалась уйти. Встала, отряхнулась и пошла, верно? Нищему собраться только подпоясаться. Все, для чего сходились богомольцы, виделось ей бесовским, лишенным покоя, сосредоточения. И мало отличалась от той демонической рати, какая постоянно сопровождала скиталицу. Но Таисия, не выдавая истинных чувств и растерянности, покорно шла за Капустиной, сложив руки на впалом животе, и в такт шагам смутно прозвякивали железо, обвивавшее грудь. Цепи под волосиницей армяком не видны были, но звон оставался за страницей совсем неожиданный, и Клавдий удивился, не веря ему. Долго крутил головою, соображал. «Худа, сестренница», — думал, провожая взглядом сутловатую спину. «Больно худа. В чем душа только?» И пожалел. С той редкой пронзительной печалью, когда в последний раз видишь на миру родного человечка. Оттуда пришло на ум, что больше не встретит Таисию. Хотелось заплакать, окликнуть, проспросить. Небось, не мимо дому прошла, завернула, но не заплакал и не позвал. Лишь присобрал назад узкие плечи, да присобрал в круг живота длинную родильную рубаху. Капустина вела гостью уверенно, и она была Богородицей, няней, животной книгой. Она часто видела Бога и беседовала с ним. Она была уверена в будущем своем блаженстве. Она телесными самоистязаниями подготовила будущую свою радость и знала, что когда государь Селиванов въедет в Москву на белом коне, то она, Богородица Ефимьюшка, будет около его стремени. Они вошли в огромную залу, и Таисия, впервые попавшая сюда, остолбенела. Прям двери высоко под потолком висели три поясных портрета. В центре Кондратия Селиванова, налево Громова, основателя этого корабля, направо Александра Шилова, страдальца. В одной стене иконы сплошь в богатых золотых ризах. Многие десятки свеч и лампад создавали причудливое зыбкое освещение, и хотя не было ни одного окна, но, видимо, дыханием сотен людей создавались воздушные токи, колеблющие восковое пламя. Под портретом Селиванова на высоком возвышении о трех ступенях, покрытым дорогими восточными коврами, стояло большое кресло, обитое красным бархатом с золотыми позументами и кистями, пока пустующее. По углам престола, на две ступени ниже, были кресла поменее, поскромнее, куда садились пророк и Богородица. Вдоль стен стояли столы, покрытые расшитыми скатертями, и турецкие диваны, крытые шелковым штофом. По одну сторону мужчины, все в белом, в подштаниках и длинных по колено рубахах с длинными рукавами. Женщины в лучших своих одеждах, подпоясаны голубыми лентами. Богомольщики оживились. Кто пил чай? Те чашки отставили прочь и с любопытством глазели на Богородицу. Кто же пел страды, павший ниц пред престолом? Те замолчали и скоро вскочили. Апостол Миронушка поднялся, завидев Капустину, возгласил: «Царство, ты царство, духовное царство!» Два агнца подхватили его, подвели их к Капустиной, они облобызались. Все закрестились, взмахивая руками, походили на птиц. Вострубили, пробуя голос: «Ой, дух, дух!» Ефимьюшка запела высоким приятным голосом, слегка подвывая: «Ой, скоро, скоро прилетит наш золотой сокол! У него крылышки-то с бриллиантами, с алмазными каменьями драгоценными!» Таисия, оглядев сионскую горницу, была подавлена людским скопищем. И апостол Миронушка, от которого прогоркло и постно пахло, особенно показался неприятным. Исподнее на нем было мятое, неряшливое, в желтых пятнах. В нем не было той покорности в лице, кое свойственно схимникам, не было светлости и детскости в глазах. Но даже не это поначалу смутило. Таисия не могла понять, шаря взглядом по пустынному желтому лицу Миронушки, чего не хватало ему, чтобы обрести человечье, смирное, святое выражение. «Ба!» — спохватилась мысленно, едва не вскрикнув. «У него же немецкое рыло! Бороды-то нету! Ох, те мне! Несколько седых волосин на скульях! Нет апостольской серебряной поясной бороды, стекающей из висков, из ушей и означающей покорность. Покорства в нем нету, смирения, вот что. Гордыня лишь. Желание возвыситься, всем пренебречь и возвыситься. Эван, куда замахнулись, не злодеи ли? Обрезали себя, осквернили, лишили родовы. Вот и мстит матерь природа, ставит свои печати, и никуда от них не деваться. Господи, прости их заблудших». А Миронушка, видя замкнутое Таисино лицо, не ко времени воскликнул: «Скоро, скоро вострубят архангелы трубы, и наступит наше царствие. Ты давай, сестрица, поспешай. Есть в человеке такая боль греха, которую нельзя вылечить ничем, кроме вырезания или выжигания. Невелико дело бороться с врагом зарезанным. Ты, батюшка, поборись-ка с врагом живым, там поглядим», — возразила Таисия. «Тело вран и нечистая свинья. Все-то оскопитесь, так в царстве вашем кто жить после будет? Бог всесилен, сестрица, он может из камней воздвигнуть чада Аврааму, и ничто ему не стоит продлить наш род лобзанием. Лобзайтесь, братушки, и миром станут править белые голуби». «Глупости мелешь, Миронушка, так тебе отвечу», — стоял на своем Таисе, неведом на что сердясь. «Тут не знаешь, до завтрава доживешь ли, а ты? Все в руцах божьих, в руцах, а? Батюшка, во! В ком стыд, в том и Бог. А ты стыд порастерял, в исподнем передо мною. Золото-то много нагреб. Сколько бедных маются, корочки на зуб нету положить, а ты гребешь, да все под себя, все под себя. На что золото тебе? С собой потянешь? Ты старый злой дядька, а ты упырь. Я сквозь тебя вижу. У тебя хвост на заднице. В убогой гордости дьявол утеха. Отгородились, за огорожу попрятались бесы. Чего таите и сне, люди?» Понесло Таисию. И один бог знает, чего бы там наговорила она еще. Ефимьюшка и за армяк дергала, и на ногу наступала, но не остановить странниц. И апостол ошарашен был, язык проглотил, не ожидая напора от бродячей бабы. Речист, капец, а тут осекло, словно камень во рту. И что бы далее приключилось, неведомо. Кабы не кормщик, явился учитель Громов в длинной белой коленкоровой рубахе и подштанниках, опоясанной золотым кушаком. Не взойдя на престол, он встал на колени, осеняя братьев и сестер крестом и зажженной свечой. «Христос воскресе!» — возгласил. Прибойная волна прокатилась по зале, все пали ниц, и Таисия пала, уже не владея собою и забыв недавний гнев свой. Прежде чем пасть, разглядела рыжие волосы у Громова костром, и глаза при свете близкой свечи тоже наполнены ужасным огнем. Лицо у учителя было подъято к потолку, но он вроде бы видел всех разом и всех брал в полон. Стало на душе ослепительно радостно, и захотелось плакать. И Таисия вместе со всеми троекратно вскричала «Воистину воскресе!» вопила и воскресала от скорби, и невидимая чешуя отслаивалась от кожи и дышалась легко, будто не было грудных крепей. «Возлюбленные мои детушки!» — вопивал Громов, не возвышая голоса и не понижая его. «Взлетайте мыслями на небо к престолу Божьему! Просите послать к нам Сына Его Иисуса Христа! Помолимся же, агнцы мои, за государя-батюшку Селиванова, избранных их, сидящих в темницах, сосланных в ссылку и живущих по разным странам!» Громов встал на колени, но был виден всем, как бы вознесенный, и катился по зале ответный вопль, как единый грудной вздох. «Благослови, государь-батюшка!» Громов поднялся на престол, сел гордовато, приосанясь, огляделся вокруг себя, руки возложил на подлокотники, обживая их, оглаживая теплый красный бархат. И ноги в расшитых золотом остроносых чунях он поставил одна к другой. Так, думал, и самопоступают цари. Голова его на толстой прямой шее была, как свеча воску ярого, и могучую грудь не могла утаить просторная клинкоровая рубаха, и глаза его, блистающие алым светом, были быстры и обжигающие, как летние зорницы. Апостол Миронушка с крестом и Богородица Ефимьюшка со свечою сели на креслице пониже его. Апостол был зол на побродяжку и на Капустину, приведшую ее, кусал губы и косился на Богородицу. Та же мастилась осаниста и не отпускала взором Таисию, придумывала наказание. Агнцы разобрались по левой и правой стороне залы, прощались друг с дружкою, будто жили в последний час, тихо пели молитвы, били себя по коленам в один мах и за плеча, сложивши ковшом ладони. Не вставая с престола, Громов подал знак рукою. Старшина корабля удалился за Клавдией. Тот ждал в келийке и ужасно дрожал, то ли от холода, то ли от волнения сердечного. Он дрожал, и зуб не попадал на зуб. От недельного поста слегка кружилась голова, но было необычайно легко, и забылось все грешное и тайное, о чем мыслилось прежде. Оно позднее всплывет. То постоянное мышление, и станет необходимейшей частью жизни. Пока строишь козни, плетешь на других сети, то ты чувствуешь себя по-настоящему. Но сейчас своя натура потерялась, и Клавдия как на свет заново рождался, и, несмотря на озноб, в нем восторг поднимался волнами, заливая всего. Старшина Волков вошел насупленный, глаза спрятаны под седыми бровями. «Сбирайся, сынок», — сказал строго, будто вел на казнь. «А что сбираться, Клавдий? Что надо? Все при нем, в душе и мыслях». Но засуетился, однако, забегал, толстую свещу, припасенную загодя, запалил, подал сопроводителю, в другой руке тот держал икону Спасителя. Икона была громоздкая, тяжеловата несколько, и Волков опирал ее о живот, слегка выпучив. Зачем было подмечать такую мелочь? Но все навострилось в Клавде, и к чему бы ни обращался, вроде бы его отсутствующий взгляд, все ударяло в глаза. Не так ли прощаются жизнью, идучи на плаху? Все вне, все плывет, ускользает, но какая-то пустяковина вдруг зацепит, остановит зрение, всполошит чувство, и так жалко тогда всего, что остается позади. Старшина шел попереди, но не забывал нудеть через плечо. «Терпите все напасти и скорби, веди жизнь, воздержну, всячески уничижай себя. Служи всем и у всех будь в повиновении, не ешь мяса, не пей вина и пива, не употребляй табаку, не поминай имени дьявола, в случае надобности называй его врагом или нехорошим, не пой мирских песен, не пляши, не сказывай сказок, всегда пребывай в целомудрии». И тогда — добавил старшина, повратившись лицом ко входу в горний Иерусалим, — на тебя снизойдет Святой Дух, так точно, как древле сошел он на апостолов. Он пропустил Клавдию в залу, и тот почувствовал себя таким крохотным и ничтожным, что тело его потерялось в исподнем. Богородица Капустина поднялась на возвышение и спросила, — Зачем пришел ты? — Душу спасти, — пересохшим голосом ответил Клавдия, но тут же утвердился и повторил громче, — Душу спасти. — Хорошо душу спасать. А кого дашь за себя порукою? — Самого Христа, Царя Небесного. — Смотри же, чтоб Христос от тебя поруган не был. Ефимюшка сошла вниз, приняла икону Спасителя от старшины, осенила ею новообращенную. — Клянись, раб Божий! — Клянусь, святую веру приняв, никогда от нее не отступать. Пришел я к тебе, Господи, на тайную вечерю. Приими мя, Господи, приими, Сын Божий, приими, Мать Святая Богородица. Даю слово про сие святое дело никому не поведать. А буди поведаю. Не подержи меня, Мать сыра земля. Не дай, Матушка, солнце красное мне свету белого. Дай мне, Бог, огнь, пламя и кнут, и Сибирь претерпеть. А сие дело не отложить, чтобы ни архиереям, ни священникам, ни роду, ни племени, ни сырой земле не сказать. Прости меня, батюшка родимый, искупитель во кругу. Прости солнце и месяц, небо и звезды. Прости, матушка сыра земля. Простите пески и реки, звери и леса, змеи и черви. Не чуя ног, Клавдий отступил в угол залы, и тут его будто забыли. Собор запел ладно и трубно, с растяжкою «Дай нам, Господи, к нам Иисуса Христа!» Под эту главную молитву, шевеля губами, Клавдия обсмотрел залу, он еще не знал, кого ищет, но, увидев Таисию, снова вздрогнул. Он еще не мог привыкнуть к ее присутствию. Сестра казалась видением, призраком, она была почти рядом. Наверное, от нее доносилось трудное свистящее дыхание. Сестра не пела. Лицо ее блестело, как намасленное, и грудь высоко вздымалась. Клавдий еще подумал, отчего лицо у сестры точно жиром обмазанное, но тут же я ощутил свое тело, липкое от пота, и понял, как жарко и душно в скрытне. Клавдий пришел в себя, приостыл, рубаха показалась холодной, противной, но вместо ушедшего восторга появилась торжественная горделивость. Видно, общая тайна не только соединяет людей, но и дает им той чести в своих глазах, кое недоступно всем прочим, непосвященным. Едва довели молитву, как Ефимьюшка на подхват запела, не давая перевести дух. «Как не золотая трубушка жалобненького струбила! Ой, да жалобненько, жалобненько!» Голос ее едва проткнулся, заунывный, и умер. Казалось, ни в ком не родив желания. Для сердечного разогрева, думалось, нужен был такое голосище, чтобы кровь закипела. А от этого сиротливого, на ладан дышащего глаза лишь суетливость родится. Но ведь тут собор сидел, тайная церковь, корабль в пучине усердно пробирался ко спасению, и любое слово Богородицы, едва выдохнутое, воспринималось общиной не слухом, а душою. И белые голуби подхватили с протягом, с каждым словом возвышая голос и раскаляя себя. И уже белые платы, знамена, разосланные на коленях, запохватывали, будто унимали дрожь пальцев, и головы прежде понурые запрокинули, чтобы легче взлетел голос. «Соберемтесь-ка мы, братцы, воедин собор, мы посудим-те, порядим-те такую радость». Уж вы верные, вы избранные, вы не знаете про то, вы не ведаете, что у нас ныне на сырой земле понадеялось. Катает у нас в раю птица, она летит, в ту сторону глядит, где до трубушек трубит, где сам Бог говорит. И сдропились, глотая слова, кто-то уже всхлипывал, не таясь, кто-то громогласно рыдал, не промакивая платом глаз и от самих слез хмелее. Там гоготали. Иной взвизгивал, будто щекочет его, и все это неистовство разбуженных, освобожденных натур сквозь прорезал тонкий, щемящий душу и наводящий ужас свист, словно ветер пробивался с силой сквозь тончайшую щель, или воздух утекал из молельни сразу в преисподнюю. Уже пели на том пределе сил, когда кажется, что багровые лица лопнут, взорвутся, опустеет, вытечет человек, и душа, покинув клеть, радостно взмоет белым голубем. Громов в своих расшитых золотом домашних чунях сбежал с престола легко, рыжая грива пластала сзади, коленкоровая рубаха пузырилась на спине, ветер исходил от мощного, неизнуренного постами тела. Быть, наверное, такому человеку вечным, а ежели умрет он, то как уснет. Громов протянул руки крестом, и из турецких диванов, где сидело до 300 человек, протянулись ответные, жадные, ищущие лишь прикосновения ладони, и влажные, трепещущие пальцы соприкоснулись, объялись в мертвое кольцо, и хмельная сила Громова настолько переменила агнцев, что, казалось, воскликни лишь «взлети!». И даже он, тщедушный старец Миронушка, с больными и скрученными костями, готовно взлетит. Громов резко и решительно пошел по кругу, высоко подымая, задирая ноги и топаями по полу, и круг сам собою свился. «Ой, бог! Ой, бог! Ой, бог!» Пошли по салонь, высоко вздымая ноги и резко ударяя ими в один мах без разнобоя. «Ой, дух! Ой, дух! Ой, дух!» Выкрикивали разом, махая руками, будто от этого кручения возникала в теле подъемная сила. «Накати! Накати! Накати!» Дышали резко, отрывисто, в крайнем возбуждении, заодно с лошадиным топанем. «Ой, яга! Ой, яга! Ой, яга!» Заторопились, усилили шаг, подолы немецких платьев приоткинуло над шнурованными полусапожками. «Накатил! Накатил! Дух свят! Дух свят!» Уже побежали, все скорее и скорее. В головах помутилось, и глаза, налитые вращением, вылупливались, выкачивались, выпячивались, готовые пролиться под ноги. «Царь-дух! Разблажился! Разблажился!» Таисию подхватила чья-то рука. Резко придернуло к себе, людское распаренное течение вовлекло в себя и утопило. «Дух свят! Дух свят!» Пока робко, но с каждой пробежкой усиливая голос, подхватила Таисия. Зала сдвинулась, все смешалось и превратилось в один распустившийся цветок. «Ой, горю! Ой, горю!» Внутри пустело, восторг переполнил. Настоянный потом своим или же тех 300 родельщиков, что опьянились уже неистовым кружением. «Дух горит! Бог горит!» Но голову-то и съезжало, будто бы железными обручами. Она знала за собой это состояние и пугалась его. Ей стало настолько тяжко, что впору было умереть, и смерть показалась бы желанной. Не от бега задыхалась она, но от желания освободиться. И закричала, пронзительно, почти завопила, как роженица, не зная этого чувства, но постоянно испытывая его. Она натужилась, побагровела, запруда лопнула, и ею как бы выстрелила из огромной неведомой прощи. И Таисия полетела в занебесье, с легкостью покидая на земле неистовое, скачущее свое тело. «Свет во мне! Свет во мне!» Крохотные люди, как муравьи, толклись по зале, мешались, сновали по особой своей нужде. Они еще не знали грядущего дня и будущей жизни своей, и было так жаль их, не ведающих, что творят. Заблудились сердешные, и нет для них пророка. С печатями на теле, как прокаженные, с худыми помыслами на душе, отягощенные грехами и чужими напрасными слезами и страданиями, они напрасно торопились приобщиться к ангельскому чину. Кто бы их образумил? Господи, и по что-то Бог, родитель наш, види сие, не остановит бесовское игрище. Ой, горю, горю, горю! Таисия скинула армячишка. Осталась в одной лосинице, Сквозь прорехи виделось белое, молодое, еще не изношенное тело, великоватые груди тяжело вздрагивали, и в такт им звенели десятифунтовые цепи, обвившие тело, как змеи. «Дух! Ой-яга! Ой-яга! Е-ой!» Весь корабль поворотился боком и стал скакать по кругу, взмахивая руками. Но не взлететь им, не взлететь, уже не нагнать бродячую пророчицу, которая завтра намерилась покинуть белых голубей навсегда. «Дух Евой! Дух Евой! Дух Евой!» Кто-то уже закрутился на одной ноге, подобно вихрю, так что лица не распознать. И Таисия, та, что осталась в зале, тоже завращалась на пяте, перебирая вторую ногою и резко ударяя об пол. «Сей дух, сей дух, сей дух, царь дух, царь дух, благодать, благодать!» Кто-то резко гортанно выкрикнул: «Благодать накатила!» И этот пронзительный голос удивительным образом перекрыл многослойный шум и замерил его. Зало стихло, и все разом пали на колени, усердно молясь и дожидаясь вещего слова. И Громов запророчествовал, выговаривая каждое слово, вытаскивая его из глубин естества через непонятную силу и сопротивление, дух вселился в него. И от того, как этот дух разливался в просторном теле, кормщика корежило всего и ломало, и белые глаза походили на перламутровые полые раковины. Но не глазами видел сейчас Громов, но иным чувством, и все было доступно ему. И обратился он к кораблю со словами, идущими от Бога. «Возлюбленные други, вы себя не тревожьте, надежду на меня, Святого Духа, положьте. Собор я вам крепкой стеной огорожу, на караул легион ангелов пошлю, врага злого на 100 сажен к собору не допущу. А вы мне, Святому Духу, верьте, живую благодатную воду мою пейте, подите, други, кораблем породейте, в духовной моей бане попотейте». Он бы еще долго вещал, но мешала скиталица, юродивая с веригами. Не обращая внимания на корабль, она кружилась, не зная устали, и звон цепей сбивал Громова с мысли. Все стояли на коленях, усердно крестились, но баба эта и молящихся сбивала с молитвенного настрою. А Таисе показалось, что больно долго она летит. Она заморилась подыматься в кручу, вот и пятое небо, и шестое, где совсем недавно побывала. Скоро-скоро божьи золотые врата. Ну, Господи, как болят уши! Какой пронзительный тяжкий свист в них! Голова разваливается надвое, и сердце так устало, готовое взорваться. Таисия взглянула вниз и пожалела себя брошенную, заведенную на бессмысленное кручение, с набухшим сердцем и ошалелой головой. «Зачем я там?» — с тоскою подумала она. «Не рожаю, не пашу, не сею». Случайно посмотрела Таисия на свои ноги и увидела набухшие черные жилы, живущие на самом пределе, когда кровь готова свернуться. И своих натруженных ног ей тоже стало жаль. Она пересилила полет, перевела дыхание и решила возвратиться. И чем ниже опускалась пророчица, тем медленнее кружилось брошенное ею собственное тело, и где-то не вдали от земли увидала Таисия, как малую пташицу, голубку сизокрылую, треплет воронье. Только перышки осыпаются. И до того дотрепали сердешную, до того доизмывались, едва головенка держится. И Таисия решила, что завтра она уйдет из Москвы. Но ей было жаль распластавшихся в зале людей, коих скоро настигнет беда. Она бы о многом могла поведать страждущим, слушающим сейчас кормщика Громова, и она поторопилась остеречь их от несчастья. Пророчица зачем-то посмотрела на свои пальцы, поднявшие руки вверх, и увидала лучи света, истекающие из перстов. Они струились, пронзали потолок и пропадали в темени, откуда только что вернулась Таисия. Ей было душно. Хотелось распахнуть окна. Она пошарила безумным взглядом по стенам, намереваясь открыть продушины и впустить воздуху, но натыкалась лишь на образа и свечи. Искупитель с портрета смотрел пронзительно на нее и грозил пальцем. Хотелось упасть, закрыть глаза и раствориться сквозь половицы. Перемогаясь, Таисия побрела сквозь ряды молящихся, спотыкаясь о чьи-то ноги, кто-то хватал ее за волосиницу, шипел, заставляя пасть на колени и молиться, но пророчица нетерпеливо выдергивала подол. Возле престола она нашла Богородицу, властно ухватила ее за плечо и повернула к себе. — Ефимьюшка, — сказала Таисия сонным голосом, — беда идет на вас. Видела нынче, как голубицу сизокрылую треплет воронье. Беда, Ефимьюшка! Таисия умолкла, переводя взгляд по зале и отыскивая кого-то в толпе, но сама меж тем говорила уже об ином. Страшного суда боитесь, а вы совести бойтесь. А чего вам, сатаны, пугаться? Сатана вас приветит. Я разговаривала с ним, он вас приветит. Говорит, ему подручные нужны. Зашипела Богородица, скоро встала с колен, осмотрелась, не слышит ли кто. «Если по охоте своей грешить, Ефимьюшка, то сатана любит. Чего страшиться-то? Очнитесь, опечатанные! Вам ли пугаться страшного суда, еретики? Грешите с открытым сердцем! Эх, к Богу стремитесь, а злато копите! А на что злато? Припретка ли? За все златые горбушки хлеба не промыслить. Ефимьюшка тянула за рукав, но Таисия уперлась, продолжала, сощурив глаза, оглядывать зал. Она не могла взять в толк, что требовалось ей, но в сердце толклось смятенное чувство, что совсем недавно, нынешним же вечером, видела она здесь паренька, очень схожего с Кланькой, сводным братцем. Ей хотелось еще раз взглянуть на парня, чтобы понять ошибку. Напрягая голову, она искала того богомольщика, похожего на Кланьку, но он затерялся, а Ефимьюшка торопила и увлекала Таисию прочь из залы, тайно боясь ее гнева. — Знать ошиблась, — подумала Таисия спокойно, отдаваясь во власть Ефимьюшки. — Вот и хорошо, что ошиблась. И то знатье, откуда взяться братцу посреди гульбища. Смущенный ропот прокатился по зале. Громов сбился, и болью перекосилось лицо. И, изменив обыкновению, он скоро кончил вещание. Все расселись по турецким диванам, запели молитву, мерно ударяя ладонями по коленам, покрытым полотенцами. Клавдия преданно ловила взгляд Громова и радовалась, что сестра не признала его. Вот бы грех-то вышел, верно? Выходит, Бог пишет, а черт следом зачеркивает. Клавдий не успел додумать, как подошел апостол Миронушка, взял парня за руку и вывел в круг. Здесь его опоясались знаменами и повели с песню. «Благодатный Бог, попусти нам Бог, с нами прибудь Бог». Далее приложиться к образу Спасителя, облекли в новую родильную рубаху, все подходили, целовали агнца, поздравляли друг друга с новорожденной душой. Итак, назначено было секретное следствие. В ночь с 30 на 31 октября Клавдия проводила Ульянку в дом Капустиной. Ночь была, глаз свыткни. Но Клавдия часто озирался, боясь, чтобы не заприметили его. Его беспокойство передалось девке. И до того, будучи уверенной и вроде бы сонной, она разволновалась вдруг, заортачилась и наотрез отказалась идти. — Ты побудь, а как загрозят, то и уходи! — увещевал Клавдий, стараясь не повышать голоса. Он тайно жалел девку, и этой жалостью травил себя и оттого злился. — Ну, чё ты скулишь? Чё ты скулишь, корова? — однажды не сдержался и даже замахнулся. Но против ожидания Ульянка присмирела, вроде бы только и дожидалась устрашения. Ей хотелось, чтобы Клавдия погрозил, устрашил, выказал характер, и тогда душа ее невольно укрепится. На Сретенке тускло горели газовые фонари. Но обостренно следящий Клавдий уловил в воздухе ту тревогу, что посещает улицу пред предстоящим несчастьем. Тут и там, несмотря на ночное время, слонялись странные фабричные люди в картузах и высоких сапогах, но разворот плеч выдавал в них военных. Торчали пролетки с понурыми лихачами. Какой-то молодец в котелке и с сигарой похлопывал тростью по афишной тумбе, наверное, давал знак. И Клавдия предпочел остаться в переулке, затаился в тени, далее отправив Ульянку одну, обещая дождаться. — Ежели не будут тебя забировать, — напутствовал он, — то сама навяжись, чтобы заарестовали, а то падет на тебя навет. Клавдия бы уйти подальше от греха. Но он с непонятным азартом и дрожью страстного человека упорно дожидался событий. Его била дрожь. Он так играл зубами, что слышно было, наверное, за сотню шагов. Он видел, как полиция окружила дом, и после первых петухов часа в три ночи выбила ворота, вошла в дом. Послышался шум разбиваемых окон, раздался страшный визг, словно резали кого-то, и визг этот долго не смолкал. Свалка была, грохот и шум. Брали родильщиков во дворе. На крышах соседних домов, куда не успели попасть через чердак, ловили в садах и грузили в пролетки и сразу отвозили. Они причитали, плакали, кто-то грозил страшным божьим судом, и тревожный, накаленный голос в ночной улице внушал ужас. Захвачено было 148 человек. Как тень по тротуару, прижимаясь к домам, скользил Клавдия. И не было у него жалости к арестованным, но и восторг, который не отпускал душу, был изнуряюще страшен. Трясущегося, жалким бледным лицом и проваленными глазами его бы, пожалуй, никто не узнал в эти минуты. По странному недоразумению Ульянка шла впереди колонны, на щеке ее кровоточил глубокий царапыш, но маленькие глазки были ясными и веселыми. Она несколько раз оборачивалась, и мог бы поклясться Клавде, что взгляды их встречались, и каждый раз Клавдия прятал голову в плечи и проклинал себя, что тащится следом за процессией. Колонну замыкала Таисия. Она шла в том же самом кучерском армяке, понуря простоволосую голову, и тихий звон верик провожал ее. Встало солнце, багровое, напряженное. И в утреннем чистом свете эти бредущие, спотыкающиеся люди в исподнем, в длинных родильных рубашках, выглядели нелепыми и несчастными. Вскоре из Петербурга приехал миллионщик Николай Солодовников, и дело начало глохнуть. Ермилов, Розанов и Лепехин были взяты на поруки, и дело кончилось тем, что... Семь оскопленных девок поместили в монастырь. Скиталицу Таисию, как беспачпортную, выслали в Березов на вечное поселение в деревню Спас. А виновница сего происшествия, мещанская девка Ульяна, отчего-то попала во строк и там через два года умерла. Ефимьюшка Капустина скрылась, ее не могли найти. Говорили... что это дело белым голубям стоило 400 тысяч.